Глава первая. В разведке часто бывает, что ставят задачи заведомо невыполнимые. Точнее, наши генералы понимают заранее, что выполнить ту или иную задачу почти невозможно. Вместе с тем, они хорошо понимают, что при выполнении задачи офицеры непременно столкнутся с трудностями, проявят инициативу и смекалку, и в итоге наткнутся на что-то нужное, интересное и новое. Значит, выполнят другую задачу. Возможно, эту задачу ставили другим офицерам, или вообще никто из наших не догадывался о том, что есть, оказывается, что-то настолько новое. Мы с Вильте раскрутили наших генералов, уловили их замысел, понимали его и внутренне с ним соглашались. Суть этого замысла заключалась в том, чтобы активизировать нашу работу, так как работа в паре неминуемо приведет к расширению круга общения, к новым знакомствам, новым идеям. Это важно, но лишь как прием и способ активизации работы. Настоящую отдачу от нашей работы в паре они ждали, конечно же, только тогда, когда мы столкнемся с неминуемыми трудностями, проявим инициативу в их решении и обязательно найдем что-то такое, чего никто не знает, и поэтому не ищет. То есть типичный и известный любому командиру поиск в разведке, который нужно перенести на стратегическую глубину. Считалось, что в паре это лучше реализуется, потому что работа в паре — это работа с более высоким качеством и набором инструментов. На примере войск выглядит так. Из прифронтовой полосы перенесли поиск в глубину, глубинная разведка. А в чем разница? Разница в том, что в прифронтовой полосе выполняют задачи разведывательные роты обычных мотострелковых или танковых полков. Чуть дальше — разведывательно-диверсионные роты разведывательных батальонов мотострелковых или танковых дивизий. В глубине, в тылу — разведывательные группы и на коммуникациях — диверсионные группы и составы бригад специального назначения ГРУ Генштаба. А это профессионалы совсем другого уровня и подготовки. Если отбросить небольшую разницу в организационно-штатной структуре и терминологии, то организация войсковой разведки одинакова для обеих армий и России, и США. В свое время генерал Крупин мне определенно сказал, что в качестве нелегала он работал в паре со своей женой. То же самое генерал Александров сообщил Вильте в одном из своих посланий. Точнее, в первых своих, программных, сообщениях при вступлении в должность. Для нас было очевидно, что генералы Александров и Крупин решили, что наибольших успехов мы добьемся, работая в паре, и каждый со своей стороны начал нас к этому мотивировать. И тем не менее, я понимал, что генерал Александров и его предшественник, полковник Нечаева, пришли к выводу о том, что они никак не могут мотивировать Вильте к более инициативным действиям. Да, она продолжала генерить приличный и качественный поток информации, но они, видимо, считали, что это далеко не потолок для Вильте. Полагали, что она еще далеко не раскрыла свои способности и возможности. На нее аккуратно давили, просили, но ничего не менялось. Нелегалу особенно не поприказываешь, не обматеришь. Эти подходы в работе с нами совершенно неприемлемы. Разумеется, генерал Александров отлично понимал, что Вильте очень дорожит своей семьей, дорожит детьми и считает, что делает и так достаточно. Поэтому единственный выход из сложившейся ситуации он видел в том, чтобы сделать из меня на какое-то время локомотив в нашей паре. Крупин считал, что я от определенной информации отмахиваюсь, пренебрегаю ей и немного ленюсь. То есть они нам этого не говорили напрямую, но это чувствовалось из их сообщений. Очевидно, что наши генералы нашли общий язык. Нам с Вильте однажды пришло сообщение с просьбой изучить российский закон о разведке. Удивились, нашли в интернете и прочитали вместе. В принципе, ничего нового для себя не нашли. Не поняли наших генералов, но посмеялись над тем, как они пытаются хитрить. Заходят совсем издалека. Хотя я их понимал. Со мной эта теоретическая часть работы давно проведена. Я сам фильтровал добытую информацию и политику, по большей части, отметал, так как мне в свое время дали намек на это, и руководивший мною в то время начальник направления, видимо, не хотел заниматься сортировкой и первичным анализом того, что ему неинтересно. С Вильты такая работа не велась никогда. Она просто направляла все своим, так как вся добытая ей информация была научно-технической. В следующих сообщениях нам начали разъяснять кое-что. Нам напомнили, что, например, по закону полномочия между органами внешней разведки разделяются так. Службы внешней разведки Российской Федерации в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической сферах, в сфере шифрования и так далее. Органам внешней военной разведки ГРУ Генштаба в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической и экологических сферах. Разъяснили подробно, но особенно на двух примерах. Военно-стратегическая информация, СВР, это долгосрочные прогнозы развития военно-стратегической обстановки в мире, политического развития страны, проецирование экономической, политической, финансовой, научно-технической и военной силы любыми способами, не только путем прямого применения армии США. Военно-политическая информация, ГРУ Генштаба. Это политика США, направленная на сдерживание или развязывание военных конфликтов, совершенствование военной организации, форм и способов применения военной силы США, повышение мобилизационной готовности и безопасности США, а также интересов их союзников. СВР и ГРУ Генштаба отлично понимали, что в процессе добывания информации часто заранее невозможно определить, обладает ли наш будущий агент политической информацией, СВР, или военно-политической информацией, ГРУ. А в такой паре, как наша, вся информация будет иметь значение, ничего не пропадет, ни одного зернышка, так как в любом случае, если добытая информация неинтересна ГРУ, то она может очень даже подходить СВР. Или, например, экологическая сфера отнесена к компетенции обоих разведывательных органов. Но ясно, что где-то там, в каких-нибудь секретных указах руководителя нашего государства, эта тема более подробно раскрыта. И понятно, что ГРУ экологии интересует только как последствия, следы, разработки, производства или эксплуатации и хранения ядерного, химического, биологического, бактериологического оружия. Нам вообще не интересен мирный атом, то есть АЭС, чего не скажешь про СВР. В итоге мы с Вильте поговорили и пришли к решению действовать. Все-таки желание побольше помочь своей родине победило страх. Тем не менее, никаких быстрых мер договорились не предпринимать. Решили двигаться не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Вот эта неторопливость и решение о крайней осторожности — иллюзия, что нам удастся полностью управлять совместными действиями, оказались пресловутой «последней каплей» при принятии решения. Нашего добровольного решения, а не решения наших командиров и начальников. И это тоже имело самостоятельное значение, так как мы договорились при наступлении каких-либо рисков резко все прекратить и действовать автономно друг от друга или полностью прекратить при существенных рисках. На фоне принятого решения с новой силой и энтузиазмом взялись за меры безопасности. Каждый раз, когда мы хотели спокойно пообщаться дома, то прежде всего дотошная Вильте с помощью специальной аппаратуры проверяла нашу столовую и некоторые другие помещения дома на предмет наличия отсутствия жучков. Однажды вечером, когда мы с Вильте уже уложили спать детей и тихо скромно пили вино в столовой, она меня спросила: «Витя, ты не мог бы для меня прояснить ситуацию с покупкой акций?» «Не хотелось бы». «Знаешь, у тебя оказался фантастический источник информации. Акции просто взлетели, и их рост продолжается. Наш брокер уверяет, что это еще не предел, и не стоит пока фиксировать прибыль». «Фиксировать? Это продавать купленные акции?» «Да, это момент, когда надо получить деньги с прибылью. Можешь хоть что-то рассказать?» «Зачем тебе?» «Меня просят попробовать сосредоточиться на работе в финансовом секторе. Пока что я проявила себя только на научно-техническом направлении. Говорят, что это важно, но универсальный ключик ко всем дверям — это финансовый сектор. Мне не хочется делать что-то рискованное, но помочь нашим все равно есть желание. А тут я подумала, что что-то интересное, возможно, появилось у тебя. Обсудим. А ты можешь сказать, что там интересное и в каком направлении ты нашим сейчас генеришь? Совсем в общих чертах. Просто для понимания, кто над чем сейчас думает. Кое-что могу. Речь идет о технологиях двойного назначения. Это настоящая тема. Я собой горжусь. Понимаешь? Американцы очень прагматичны. Протестанты. Им всегда хочется создавать что-то передовое для военных. Ну и чтобы гражданский сектор имел с этого навар. Тогда все государственные траты очень быстро окупаются. А поконкретнее, как это у них работает? Они вначале провели работу над ошибками, сделали выводы. Кое-кого упаковали на свои сумасшедшие сроки и сосредоточились на использовании малых коммерческих спутников для обеспечения широкополосного доступа в интернет, а не на традиционных заказах больших военных спутников. Таким образом, Пентагон начал привлекать частный капитал и венчурные инвестиции, а они всегда частные, для постройки новой архитектуры спутниковой группировки, прежде всего предупреждение о ракетном нападении. Речь идет о тысячах спутников на малой околоземной орбите. Такой коммерческий подход касается не только спутников, но и другой полезной нагрузки, а также порядка разработки программного обеспечения двойного назначения. И это действительно сокращает время реализации военных проектов. У них десятки подрядчиков и сотни субподрядчиков. Одного из этих подрядчиков возглавляю я, и он завален заказами от генеральных подрядчиков, иногда даже от налоговых исполнителей. В чем еще преимущество этого москитного космического флота? Они имеют цель перейти на трехлетний цикл разработки космических аппаратов. Представляешь, какой прорыв? И дальше что? Витя, что погубило нашу страну? Можешь перечислить основные причины? Мы с тобой обсуждали это неоднократно. Понятно. Перечисли. Отсталые старики во главе страны с утопической и тупой идеологией. Это первое. Возможно, что тема тупой идеологии самая главная, но это не точно. Второе. Это их тупое и старательное выращивание национальных кадров, нынешние элиты уже независимых стран вместо ударных усилий по ассимиляции всех национальностей в единую русскую, в крайнем случае советскую нацию. Хотя это, возможно, утопия, не знаю, не моя кафедра. Непомерные и непродуманные военные расходы, а также тупейшая война в Афганистане. Все правильно, но война в Афганистане ни на что не повлияла, это копейки. А вот военные расходы и неприменение военных разработок в народном хозяйстве — это подрыв экономики нашей бывшей страны. Никакая экономика этого не вынесла бы. Допустим. И что? А знаешь, почему во многом расходы СССР на военные нужды стали непомерными? Нет. Потому что наши вояки не хотели отказываться от неудачных проектов. Почему? Потому что у нас же были отраслевые министерства, и они настаивали на том, чтобы продолжать вкладываться в неудачный проект, чтобы оправдать предыдущие вложения. У американцев нет отраслевых министерств. У них эту роль выполняют генеральные подрядчики или головные исполнители. Это весь именитый технологический и производственный крупный бизнес. И то же самое творится. Нет, им, конечно, дают по рукам периодически. И тем не менее есть такие явления и периодически скандалы с посадками. И вот этим одним решением они полностью решают проблему, напрочь просто выносят экономическую базу неэффективности и запредельной коррупции. Понимаешь? Логично и правильно. Это не все. Еще одно серьезное изменение ждет в связи с такими решениями. Необходимость привлекать к работе широкий спектр коммерческих фирм вынуждает этих закоснелых тупых вояк из Пентагона и сумрачных дебилов из ФБР снижать требования по секретности, уменьшать их и сокращать, что влечет возможность делиться технологией с союзниками США. Понимаешь? Как с тобой интересно. Отлично. Ну ты даешь. Это твоя аналитика или что-то конкретное? Неважно. Поясню. Уже задан тренд на то, чтобы через 2 года приступить на практике к программе, в соответствии с которой планируется поделить исполнителей запуска на 2 уровня. На первом уровне могут быть любые коммерческие фирмы, занимающиеся закупками небольших космических аппаратов. На втором уровне — фирмы, способные осуществлять запуски в интересах национальной безопасности с соблюдением специфических требований. Соответственно, необходимо разное программное обеспечение. Скажи, тяжело догадаться? Тебе, наверное, просто. Мне тяжело. И тебе было бы просто, если бы ты был в теме. Но есть и кое-что конкретное. Есть что почитать и, ну, ты сам понимаешь. Они вынуждены нам все-таки кое-что разъяснять, чтобы мы хорошо понимали цели и задачи. Но и это не все. Реализация этой их программы приведет к диверсификации исполнителей по программам запуска. То есть появится конкуренция, а это обязательно приведет к снижению стоимости. А у нас что? Я вот читаю то, что они нам рассылают для ознакомления и расширения кругозора про родной Роскосмос, и у меня руки тянутся к автомату. Если бы у меня был автомат, я бы там через одного расстреляла. Такое впечатление, что я работаю на урну, и они там ничего не знают. Там у тебя Роскосмос — конечный потребитель. На верхушке он. Но вся конкретика, естественно, в ракетно-космической корпорации «Энергия». Ну и все наши знаменитые типа Хруничева, Прогресс, Решетнева, Лавочкина. Но именно Роскосмос видит самое важное и стратегическое. Не знаю, что они направляют на предприятие. Твои вояки этим же предприятием и заказывают свои спутники. Но там, как я понимаю, единицы, крохи у твоих вояк. Просто у наших генералов нет и не предвидится первого уровня, который уже через 5-6 лет будет у американцев в огромном количестве. То есть у наших вояк практически не будет гражданского уровня, фундамента. Я уже поняла, как работает у нас и как работает у американцев. Пока наш самый главный не наведет порядок в этом сраном Роскосмосе, у наших вояк — зеро. Я тоже читаю многое и все время думаю, как там у нас. Душа болит. Так что, Витя, можешь сказать что-то, интересующее меня? Короче, у меня есть один начальник отдела, которого я задействовал мне помогать. Задействовал его в темную. Он имел задачу прослушивать встречу одной элитной проститутки с важным человеком. Так получилось, что я заигрался, намереваясь сбить его с толку для дальнейшего использования. И он, случайно, прослушал и записал разговор этой проститутки с одним банкиром. Проститутка просто оставила сумку, где стоял жучок, в другой комнате. Банкиру позвонили, и он ушел поговорить в ту комнату, где никого не было, но стояла ее сумка. Таким образом, мы записали указания этого банкира неизвестному о срочной покупке акций некоторых компаний. «Ничего себе! А кто этот банкир, сказать можешь?» «В принципе, могу. Это глава Федерального резервного банка Бостона». «То есть это государственный орган, регулятор финансового рынка на определенной территории?» «Да, очень большая и опасная шишка». «Эта запись у тебя есть?» «Оригинал у меня. Копию уничтожил мой этот агент, думая, что уничтожил оригинал. Просто надо было его успокоить». «Он еще жив?» «Конечно, ты что?» «Витя, я что? Я ничего, ты не охренел?» «Что ты имеешь в виду?» «Витя, ты самый умный тут в Америке нашелся?» «В каком смысле?» «Витя, ты не собой рискуешь, ты рискуешь нашими детьми! Ты что, дебил, что ли?» «Что ты хочешь?» «Это я хочу! Да нахер мне все это нужно? Ты о детях подумал? В конце концов, ты обо мне подумал? Или ты только о себе думаешь?» «Да ничего не случилось». «Неизвестно. Дай бог, если пока ничего не случилось. Ты думаешь, что вот так просто можно людьми двигать, как пешками? Тебе тот случай мозги не вправил?» «Второй раз спрашиваю, что ты предлагаешь?» «Не догадался?» «Но я не вижу такой уж опасности». «Ты ее увидишь, когда в дверь вломится ФБР, да?» «Он ничего не знает». «Но он знает, что записал разговор банкира». «Конечно». «Чего ты ждешь? Или ты ждешь, когда он начнет тебя шантажировать?» «Виль ты, но...» «Думай, думай, Витя, как решать? Причем срочно?» «Ты имеешь в виду радикально решать?» «А как еще?» «Не думал, что ты...» «Такая! Еще и не такая! Я за свою семью еще и не на такое способна! Сейчас ты мне спокойно и подробно все расскажешь, и мы вместе думаем, как решить этот вопрос!» «Мы?» «Мы! И вот еще что! Теперь мы все вопросы решаем вместе! Только вместе! Ты и я! и без обоюдного согласия ни один шаг не совершаем». «Ты хочешь, чтобы я выполнял задачи по согласованию с тобой?» «Именно. Ты со своей Чапаевщиной подведешь нас однажды под монастырь. Мне страшно, Витя, и мой совет тебе не повредит. Так же, как и по моим делам, твой совет». «Плохо получится, если ты будешь в курсе всех моих дел». «Плевать на все эти правила. Я чувствую большую опасность от твоего творчества». Я рассказал Вильте все в деталях. К 6 утра у нас был план.